Хейзел Уизингнот начинает. 21 сентября 1929 года. «Какая крошка!» Эту фразу большинство людей хоть когда-нибудь дослыхали в свой адрес, но относительно Хейзел Уизингнот это была чистая правда. Когда она родилась, отец мог держать ее на ладони. И все же оба родителя были буквально потрясены, когда доктор сообщил, что их девочка ростом будет немногим больше 90 сантиметров. Только во втором классе Хейзел сама начала замечать что-то странное. Она не становилась выше, в отличие от остальных детей в классе. Она спросила родителей, у тех были готовые ответы, и если она когда-то и обижалась на судьбу или жалела себя, то они об этом не знали. Каким-то образом ее мать подобрала очень верные слова и произнесла их в подходящий момент. Хейзел сказали, что она отличается от других, но зато она особенная. И ей понравилось это слово. Она с этим справилась и постаралась соответствовать. Но кое-чего родители не знали. Не знали они того, что внутри ее маленького тела билось сердце прирожденного бизнесмена, вернее, прирожденный бизнесвумен. И ей не терпелось начать. Всего через 5 коротких лет миссис Мэйфлауэр, доев омлет, мыла тарелку, когда раздался стук в дверь. Она вытерла руки, гадая, кто мог наведаться в гости в такой час, но, открыв дверь, никого не увидела и собиралась уже закрыть ее, как вдруг откуда-то снизу раздался голос. «Добрый день, мэм!» Опустив взгляд, Мэйфлауэр обнаружила человечка в маленьком, аккуратном комбинезончике и с розовой заколкой в волосах. Миссис Флауэр никогда в жизни не встречала таких маленьких людей. «Добрый день, мэм!» — повторил человечек. «Надеюсь, он для вас добрый!» Миссис Флауэр была настолько поражена видом говорящего крошечного создания, что в ладоши захлопала от восторга. «Батюшки мои, какая прелесть! Так и хочется схватить и затискать до смерти! Только поглядите на эти игрушечные ручки и ножки! Просто куколка, ей-богу, говорящая куколка!» Куколка очаровательно улыбнулась. «Спасибо, мэм!» Миссис Флауэр распахнула дверь и сказала. «Входи же, лапонька, входи, я тебе сейчас пирожка принесу или еще чего. Ты же не откажешься, правда? Ай, какая жалость, что мужа-то нет дома!» Он ни за что не поверит. «Ты с цирком приехала?» «Нет, мэм, что вы!» — сказала малышка. «Я живу здесь, в Вудлоун, на 13-й Южной улице, кварталах в 5 отсюда». Она указала на стоящую неподалеку машину. «Меня мама подвезла». Миссис Флауэр взглянула в указанном направлении и увидела сидящую в зеленом «Шевроле» женщину нормальных размеров. Та улыбнулась и помахала ей рукой. Она помахала в ответ, провела малютку в комнату и предложила сесть. «Чем я могу помочь тебе, дорогая? Ты ведь, небось, на что-нибудь деньги собираешь?» «Ой, нет, мэм, я только хотела узнать, не желаете ли вы избавиться сегодня от сорняков?» «Сорняков?» «Да, мэм, когда мы приезжали мимо, я заметила у вас сорняки. Надо их выполоть». Говорящая кукла подошла к подоконнику гостиной, доходящему ей до носа, приподнялась на цыпочки и ткнула пальчиком в лужайку. «Давайте я вам за доллар пропалю лужайку перед домом и сбоку». «Ты хочешь выполоть сорняки?» «Да, мэм». «Ты уверена, детка? Это же трудная, грязная работа, совсем не для такой крохотульки». «А мне нравится работать, правда». Миссис Флауэр прижала руки к сердцу. «Ох, душечка! Я не хочу, чтобы ты этим занималась. Можно я просто подарю тебе доллар? Увидеть тебя на своем крыльце уже того стоило. Ты мне так подняла настроение!» Кроха нахмурилась. «Нет, мэм, за так я деньги взять не могу. Я должна их заработать». Миссис Флауэр поняла, что девочка непреклонна, а отпускать ее с пустыми руками не хотелось. «Ну ладно, детка, если хочешь полоть, поли». Несколько минут спустя, когда миссис Флауэр нарезала пирог и поставила на стол высокий стакан чая со льдом для своей неожиданной маленькой гостьи, в дверь постучали. Это была соседка, Пёрл Джефф, жена судьи. Она только что вернулась с обеда в бридж-клубе и не успела переодеться и снять жемчужное колье. «Мэй, ты в курсе, что у тебя на лужайке перед домом сидит карлица?» — — резко спросила она. «Да, я в курсе. Заходи», — сказала миссис Флауэр, вытирая руки о передник. Жена судьи вошла в дом, вид у нее был крайне озабоченный. «Почему у тебя на лужайке сидит карлица?» «Ну, Пёрл, она постучала и сказала, что хочет поработать, прополоть сорняки. Я говорю, не обязательно, мол, сорняки дергать. Я могу и так денег дать. А она: нет, не хочу. Хочу прополоть лужайку. Ну, что было с ней делать?» Я ей говорю: «Ладно, если хочешь, давай». Вот она и пропалывает. Такие дела. Не знаю, что и думать, но она такая милая. Жена судьи отодвинула занавеску и посмотрела на кроху. «Тоже мне новость. Ты вечно не знаешь, что думать. Сколько ей лет?» «Трудно сказать. Может, 6, а может, и все 60. Как определить возраст у лилипута? Не представляю». Не отрывая взгляда от окна, жена судьи сказала: «Да, чудеса. Тут не знаешь, чего и ждать, верно?» «Да, верно. Если бы в 8 утра мне сообщили, что нынче ко мне в дверь постучит настоящий живой лилипут, я бы не поверила». «А кто бы поверил? Все равно, как если бы розовый слон заявился к тебе на обед и уселся за стол. Она не цыганка, как тебе кажется?» «Ой, нет, она живет в 5 кварталах отсюда. Вон ее мама в машине ждет. Крошка до ужаса похожа на маленькую Ширли Темпл, правда?» 2 дня спустя жена судьи позвонила соседке по телефону. «Я тебе одно скажу, Мэй. Твоя лужайка никогда не выглядела лучше. Я рассказала судье о маленькой лилипутке, которую у тебя сорняки повыдрала, и он велел, если снова ее увидишь, попросить, чтобы и к нам пришла. А то нас одуванчики в конец одолели. Уолтер совсем уже старик стал, слепой, куда ему с одуванчиками тягаться? Он теперь только кусты пострижет, газонокосилкой пошурует, да и уходит». Жена судьи сказала чистую правду. Лужайка миссис Флауэр никогда не выглядела лучше. Точно перед домом развернули навехонький зеленый ковер. Ни одного сорняка. Крошечная Хейзел была так близко к земле, что намного лучше видела сорняки, чем обычный человек с высоты своего роста. И передвигалась она шустро, так что за несколько часов могла прополоть больше, чем любой взрослый за целый день. Слухи разлетаются быстро, и скоро Хейзел Уизенкнот выпалывала сорняки у всей округи, а также у большинства людей, знакомых с женой судьи по бридж-клубу. И все они соглашались, что ежели малышка Хейзел поработает у вас в саду, сорняки забывают к вам дорогу. «Просто мистика!» — судачили дамы. «Может, она обладает каким-то тайным лилипутским знанием?» А миссис Джек Манн 16-й уверяла, что Хейзел — лепрекон. А пока суть до дела, малышка Хейзел складывала монетки в копилку и к 13 годам скопила на учебу в школе бизнеса. Кроме того, у нее взяли интервью для раздела «Дом и сад» в «Бирмингем Ньюс». Ответ на вопрос, как стать хорошим специалистом по выдергиванию сорняков, был помещен под ее фотографией. Малышка Хейзел Уизенкнот, специалист по прополке сорняков из Вудлоуна, говорит: «Садовод должен не только любить красивые лужайки, но и ненавидеть сорняки». Отец Хейзел лопался от гордости и хвастался перед коллегами в своей компании декоративных стальных украшений. «Только 12, а уже в газете о ней пишут». В средней школе Хейзел с самого начала сопровождал успех. В старших классах ее выбрали старостой класса и капитаном команды болельщиц. Когда она в перерывах между матчами выбегала на футбольное поле, одетая в крошечную сине-золотую форму болельщиц Вудлоунской старшей школы, и несколько раз подряд делала сальто, публика ревела от восторга. Даже те, кто болел за команду соперников. Когда Хейзел окончила школу, отец повел ее к знакомому механику. Тот соорудил для нее специальное устройство в машину, чтобы она доставала до педалей, и она стала ездить по всему городу, продавая по домам журналы, и на заработанные деньги окончила школу бизнеса, стала сертифицированным специалистом CPA и получила лицензию агента по недвижимости. Всегда на шаг впереди, она предвидела, что после войны будет большой спрос на дома. В 1943 году арендовала небольшой однокомнатный офис и через полгода наняла свою первую работницу Этель Клип. До тех пор недвижимостью занимались исключительно мужчины, но Хайзел быстро положила этому конец, нанимая только женщин. Зарплату она назначала щедрую, за это ее любили и работали вдвое усерднее. И к 1955 году агентство «Красная гора» открыло 8 филиалов и обещало стать самой крупной компанией по торговле недвижимостью во всем штате. Хейзел верила в саморекламу и регулярно выступала на популярном телешоу «С добрым утром, Алабама». А 31 июля 1968 года она вошла в кабинет директора телекомпании и, глядя ему в глаза, объявила: «Мистер Слинкард, я уникальная особа. Другой такой вы не найдете. Я даже саму себя очарую запросто. Вот мне и подумалось, а не начать ли мне собственное шоу?» Через несколько месяцев после того, как «Охота за домом» с Хейзел вышла в эфир, директору пришлось согласиться с ее утверждением. Рейтинг передачи зашкаливал. Хейзел знакомила людей с новыми кварталами и районами, о существовании которых они не подозревали. Она брала интервью об ипотеке, покупке, продаже, аренде, об устройстве дома внутри и снаружи. Женщины Бирмингема вдруг заинтересовались недвижимостью, и те, у кого и мысли не было переезжать, продавали свои дома и покупали новые. Вскоре Хейзел стала местной знаменитостью и наслаждалась каждой минутой этой славы. Иногда во время обеденного перерыва или когда срочных дел не было, она заставляла Этель поехать с ней в центр, где вставала на углу 20-й улицы напротив универмага «Лавмен», пожимала прохожим руки и вручала свою визитку. Спустя час, когда Этель уже умирала от усталости, Хейзел, бодрая и полная сил, провозглашала: «Обожаю людей! А ты?» Этель, людям предпочитавшая кошек, отвечала: «Только в малых дозах». Удивленная Хейзел говорила: «Не знаю, я от них никогда не устаю». Это было правдой. В 1971-м Хейзел заявила, что ей надоело коротать ночи в одиночестве, и она начинает охоту на мужа. В тот же год она отправилась на съезд «Маленькие люди Америки» и нашла-таки и привезла себе маленького мужа. Малыш Гарри, итальянский карлик из Милуоки, как и весь прочий мир, попал под чары Хейзел. Это был отличный брак. Она обожала его, а он ее. Но после смерти Хейзел малыш Гарри был безутешен. Он вернулся в Милуоки к родным. Как и остальные без Хейзел, он потерялся. Всем не хватало Хейзел. Ее улыбки, освещавшей комнату, ее огромного, как луна, сердца. Конечно, команда Хейзел не могла не думать о ней всякий раз, как звонил телефон. Хейзел поставила на все рабочие телефоны свою любимую песню в качестве звонка. Всем давно надоело целыми днями слушать «Я ищу клевер с четырьмя листочками». Но никому не хватало духу сменить звонок. Многие вещи напоминали им о Хейзел. Даже цвет их машин. Хейзел придумала шикарную фальшивую рекламу с агентством «Мерседес» о том, что якобы каждый год все ее агенты получают новый голубой «Мерседес». Хейзел нравился голубой цвет. Он напоминал ей о другой любимой песне «Голубые небеса». Хейзел всегда любила песни со счастливым концом. Главным козырем Хейзел в бизнесе было ее умение угодить обеим сторонам. Во время переговоров, когда цифра вот-вот должна была сравняться с намеченной ценой, она стукала по столу маленьким кулачком и провозглашала: «Ладно, пойдет». Всегда оставляйте и продавцам, и покупателям ощущение, что они получили чуть больше, чем ожидали, не уставала повторять Хейзел. А ее рабочим девизом были слова: «Представляйте дом в самом выгодном свете. Продавайте быстро, иначе он может перестоять».